И вот тогда-то и началось таинственное. На пике блестящей карьеры отец вдруг вышел в отставку и затворился в одном из своих поместий. Здесь и произошла с отцом удивительнейшая метаморфоза. Великолепный Дэнди начал стремительно превращаться в обычного пьяницу и мота. Обожавший прежде словесность, он теперь ничего не читал. Объявил, что читать в России нынче нечего, ибо люди мыслящие у нас не пишут, а пишущие не мыслят. Теперь он пил до бесчувствия, играл до бесчувствия и разорялся. В короткий срок умудрился спустить не только свое огромное состояние, но и богатейшее жонино приданое. Он будто торопился все уничтожить. Вскоре у него осталось лишь одно небольшое имение, причем любовь к жене таинственно переросла в ненависть. Рассказывали, что пьяный он избивал ее. Несчастная красавица мучилась недолго. Ранняя чахотка помогла ей покинуть наш несчастный мир, а отец продолжал пить и брюхатить крепостных девок. «Ваш покорный слуга родился от крепостной. Трое детей родилось до меня от разных крепостных девок. Все дети, рожденные до меня, так и остались крепостными. Мои крепостные босоногие братья бегали по имению. Отец называл их моими дорогими выблетками, и меня постигла бы их участь. Но в это время отец увлекся идеей столетней жизни. Он подружился с неким графом Тарновским, очень нашим безумцем. Русский безумец, если на чем-нибудь помешан, то до конца. Этот был помешан на долголетии. Он уверял, что можно дожить в здравии и бодрости до 150 лет как минимум. Одним из секретов, которым он поделился с отцом, человек не должен помнить, сколько ему лет. Годы создают ощущение старости. Это и есть наш главный убийца. Поэтому отец запретил справлять в деревне дни рождения. И, конечно, надо было сосредоточиться на правильной пище, которая отныне состояла из ключевой воды, нагретой на солнце, овощей и фруктов. Лекарства принимать строжайше запрещались, только природная аптека, травы и снадобья. Граф объявил, что если человек будет жить так с детства, то 150 лет ему обеспечено, и при этом никаких болезней. Отец решил проверить теорию на мне, благо я только что родился. Впрочем, как обычно, вскоре отец остыл к предприятию, но ко мне успел привязаться, даже, можно сказать, полюбил меня. Уж очень я был похож на него и лицом, даже тембром голоса, и воспитал он меня как дворянского сына. Но я его смертельно боялся. Лица его не помню, помню только руку, морщинистую, как срез дерева, и как цепко больно приглаживал он этой рукой мои густые кудри. Государь, по-прежнему к нему благоволивший, разрешил усыновить меня и дать мне свою фамилию и титул. В 1855 году император Николай умер. Новый император тотчас освободил всех декабристов, которых 30 лет держал в тюрьмах и ссылках его злопамятный родитель. Они вновь появились в петербургском обществе, печальные тени прежних блестящих офицеров, старики, согнутые лишениями и временем. В петербургских салонах их чествовали. Все ждали, что отец немедля отправится в Петербург на встречу с друзьями буйной молодости, но он остался в имении и продолжал пить и развратничать. Впоследствии наш родственник Федор Михайлович Достоевский очень интересовался моим отцом, и некоторые характерные словечки старика Карамазова взяты у моего отца, но особенно интересовался он загадочнейшей дуэлью проклятого кавалергарда. Так назвал он моего отца. Я тогда был отправлен в Петербург готовиться к поступлению в гимназию, жил у тетки и не видел эту историю. Уже после смерти отца старый слуга Васильич подробно рассказал ее мне. К отцу приехали два старых господина. Отец, видно, ждал их и сам вышел встретить. Приехавшие очень кратко поговорили с отцом, после чего отец приказал принести пистолеты. Дуэль произошла в нашем парке. Отец не утратил своего страшного умения. По команде «Сходитесь» тотчас выстрелил и убил приехавшего. Назначили разбирательство, но уже при начале оного отец отправился вслед за своей жертвой. Объявлено было от удара, но поговаривали, будто он принял яд. Во всяком случае, вскрытие тела в завещании запретил, как делали все самоубийцы. Хотел быть похоронен по обряду и в фамильном склепе. В завещании оставил мне имение, заложенное и перезаложенное. К завещанию был приложен листок бумаги, разделенный на две части. Справа было написано «Моих умерших четверо», «Я сам», «Моя первая жена», «Моя вторая жена», «Мертворожденная дочь от крестьянки». Слева значилось «Убитые мной на дуэлях», и шли четыре имени убитых, после чего была подведена черта и резюме отца. «С Богом в расчете». Учитель. После смерти отца я остался жить у тетки. Жил в ее огромном доме на Фонтанке. Дом соседствовал со знаменитым третьим отделением нашей всесильной тайной полиции. Тетка отца ненавидела. Ненавидела так же пылко, как когда-то любила и поклонялась. Тетка была очень богата, бездетна, и всю свою любовь обрушила на меня. Меня называла красавчик, у нее была отвратительная привычка больно тереть рукой мои непокорные волосы, приводя их в порядок. Она обожала обсуждать с гостями мою внешность, привлекая к обсуждению и меня. «Боже, как он красив, какие у него реснички! Зачем тебе такие длинные? Отдай их мне, красавчик!» И мерзко хрустела пальцами. Я ее очень не любил, а она меня очень любила. Прости меня, Господи. Зима в Петербурге нарядна. И в сыром Копенгагене, где я нынче живу, мне часто снится крепкий морозец, узоры морозные на огромных венецианских окнах. И под руководством тетки начинается мое мучительное одевание. Теплые штанишки, гетры, шубка, шапка, башлык поверх шапки, варежки, и еще муфту привяжут. И вот по устланной ковром мраморной лестнице, поздоровавшись со швейцаром в черной с золотом ливрее, выходим на улицу. Двери с зеркальными стеклами захлопнулись, подали карету, везут в летний сад. Пар от лошадей на морозе. Веселый кучер Степан в поддевке. Останавливаемся у золотой решетки летнего сада. Голубые тени на мерцающем на солнце снегу. Краснобурый гранит набережной покрыт легким снежком. В солнце сверкает искрами. И так мне хорошо. Прежде чем меня отведут в сад, успеваю варежкой сделать на изморозе какой-нибудь рисуночек. Мне было 11 лет, когда государь отменил крепостное право. В 11 лет у меня начались идейные ссоры с теткой. Была она любимой фрейлиной покойной матери, государя Николая Павловича. После ее смерти при дворе более не появлялась, хотя приглашалась на все придворные празднества. К новому государю относилась прохладно. Отмену крепостного права, как многие помещики, именовала несчастьем. И вся хронология прошлой жизни у нее делилась до несчастья и после. Я же готов был жизнь отдать за государя. Я никогда не забывал, что мои предки рождались, жили и умирали в этом вековом рабстве, и новый государь дал нам свободу. Помню, как в летнем саду впервые я увидел государя. Он гулял с собакой. Я шел за ним на некотором отдалении вместе с нашим слугой Фирсом и мечтал. О, как я мечтал, чтоб появился убийца, а я непременно грудью защитил бы его и на руках его умер. Это был как бы медовый месяц пылкой любви царя и всей прогрессивной России, пьяный от счастья и свободы солнечные годы. Но уже скоро пошли слухи о таинственных революционерах, и начались студенческие волнения. Петербург наблюдал невиданное. Мы возвращались с прогулки из летнего сада, огромная демонстрация кричащих молодых людей, окруженная жандармами, шла по набережной. Впереди, будто возглавляя ее, ехал на коне бледный петербургский градоначальник, которого тетка знала еще в пеленках. А потом в городе заполыхали таинственные пожары. Каждую ночь над городом стояло зарево. Пожары приписывали все тем же революционерам, обнаглевшим от полученных свобод. Фирс рассказал, что на почтамте задержали прокламации с призывами к убийству царя. Тетка торжествовала. «Вот они, плоды вашей воли!» — обращалась она, конечно же, ко мне. Тетка мечтала для меня о военной карьере. «Ну, погляди, какой ты красавец! Ты, как твой проклятый отец, истинный кавалергард!» Покойный государь Николай I любил порядок. В конногвардейском полку служили только высокие брюнеты, а в кавалергардах такие же рослые блондины. Глаза тетки туманились. Она молча, с нежной улыбкой сидела у камина. Видно, вспоминала, как галантны были кавалергарды-блондины и как от них не отставали кавалергарды-брюнеты. Излишне говорить, что назло тетке, я объявил, что военным быть не желаю. Я хочу поработать на земле, как мои предки-крестьяне, и посему буду поступать в Московскую земледельческую академию. Как она ненавидела, когда я вспоминал о материнском роде, и как мне нравилось дразнить своевольную старуху. Но была еще главная мечта, о которой я не говорил никому. В те годы гремели литераторы — Тургенев, Чернышевский. Герои литературные были реальней живых людей. Помню, с каким упоением я читал «Отцы и дети». Его герой, все и всех отрицающий Базаров, стал тогда главным моим кумиром. И словечко «нигилист», все отрицающий, как называли в романе Базарова, стало официальным наименованием всех свободомыслящих молодых людей России. И передовые идейные девушки влюблялись тогда только в нигилистов. Я разговаривал с теткой только цитатами, прочитанными в книгах. «Милая тетушка», — говорил я, указывая на картины, украшавшие гостиную, — «не кажется ли вам, что наше общество, имеющее в своей среде столько голодных и бедных, и при этом тратящее деньги на искусство, следует сравнить с голодным дикарем, украшающим себя побрякушками?» «Вы хотите назвать побрякушками картины великих мастеров?» «Именно, дорогая тетушка, ценность имеет только то, что реально полезно, а это хлам». «И Леонардо да Винчи тоже хлам?» — попадалась на удочку тетушка. У нее был один его рисунок, которым она очень гордилась. «Именно. И Рафаэль, и любимый вами Пушкин — все совершеннейший хлам. На помойку их». И далее начинались крики взбешенной тетушки. Каждый вечер я обязан был молиться. Бога я побаивался. И все-таки не устоял перед искусом спросить у тети цитаты из модного критика очередного властителя моих дум. «Не кажется ли вам, любезнейшая тетушка, что мир, созданный Господом, несколько своеобразен? Он напоминает гигантскую кухню, где повара ежеминутно рубят, потрошат и поджаривают друг друга. Попавший в такое странное общество, юное существо прямо из утробы матери тотчас переходит в какой-нибудь котел и поглощается одним из поваров. Но не успел еще повар проглотить свой обед, как он уже сам, с недожеванным куском во рту, уже сидит в котле и обнаруживает достоинства, свойственные хорошей котлете. Боже, что с ней было! Как она кричала и крестилась, а я хохотал. И, видимо, тогда она решила пригласить ко мне строгого гувернера. В это время публиковался Федор Михайлович Достоевский. Он только что выпустил «Преступление и наказание». Роман тогда гремел, идея, что все дозволено, коли есть цель, была популярной у молодежи. Так что нас волновало «Преступление». Наказание мы пропускали. Наказание казалось довеском для цензуры. И действительно, что такое жизнь жалкой ненужной старушонки, если цель великая? Я гнал от себя мысль, но не думать не мог. Мысль была простая. Убил бы я тетку, если бы нужно было для высокой цели. Мой гордый, страшный ответ себе — непременно. Меня прошиб пот после этого ответа, хотя в глубине души я знал, что не смог бы, никогда не смог бы. Так что нетрудно догадаться, главным и тайным моим желанием было стать писателем. И в академию я поступал, чтобы быть ближе к земле, то есть к народу. Каков был мой восторг, когда я узнал, что Аня Сниткина, находившаяся в отдаленном родстве с моей крепостной матерью, должна была стать стенографисткой у самого Достоевского. Я потребовал, чтобы ее к нам пригласили. Тетка относилась к писателям презрительно. Она сказала, что этот Достоевский был государственным преступником, осужденным на казнь. Только неизреченной милостью прежнего государя он спасся. Его помиловали, и он отбывал каторгу. И следует ли приглашать стенографистку-каторжника в порядочный дом? Но я настоял, и, как всегда, легко. Вообще, я знал, тетка обожала мои прихоти. Чем диковиннее они ей казались, тем более она их ценила. Думаю, она вспоминала брата, которого так ненавидела и по-прежнему так любила. Короче, эту Аню, которую я никогда не видел до этого, пригласили. Аня Сниткина оказалась скучнейшей, бесцветной барышней в столь же скучном коричневом платье с белым крахмальным воротничком. Она явно стеснялась в нашей гостиной среди мраморных колонн и золоченных кариатид. Сидя в кресле рядом с гигантским рубиновым подсвечником, испуганно молчала. Я спросил о писателе. Оказалось, Достоевского она еще не видела. Ей только предложил эту работу преподаватель, обучавший ее стенографии. Он и объяснил Ане всю важность работы. Достоевский, будучи без денег, подписал договор с кровопийцей-издателем и, взяв аванс, обязался за пару месяцев написать роман. И если он его не напишет, все последующие сочинения безо всякого вознаграждения переходят в собственность издателя на несколько лет. Так что у него остался один выход — продиктовать роман стенографистке. Она добавила: «Идти к нему боюсь, у него эпилепсия, припадки, к тому же он вдовец, одинокий мужчина». И вздохнула.